Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 75. Для этого нет необходимости. Ты ведь пойдешь в университет и не будешь жить в доме. Синься хорошо поживает и с тетей. Взрослым мужчинам, как я, многого не нужно. К тому же я присылаю тете Моцин деньги, чтобы помочь им Синься. Тем не менее, деньги, которые ты передал, очень большая сумма. Там целых 100 тысяч долларов. Даже моя годовая зарплата составляет лишь 80 тысяч долларов. Если мы все суммируем, то будем довольно близки к 200 тысячам долларов. Мы будем в состоянии купить магический инструмент. Уверен, это очень важная вещь для мага, как ты. Продолжал Мо Син. У меня уже есть волшебный инструмент. Ах да, я забыл, ты его получил от школы. Ха-ха, это загнало меня в тупик. Я слышал от охотников, что магические инструменты очень важны для мага. Я собираюсь сразиться с учеником и семьей Му. Перевел тему Мо Фань. Я знаю, я спросил у нескольких пожилых людей из семьи Му. Они сказали, что ты собираешься помочь им с каким-то обрядом или типа того. Ты продемонстрируешь свою силу перед огромной аудиторией. Они говорили, что это отличная и редкая возможность. Но прекрати оскорблять их лидера, да? Несмотря на тот инцидент с молодой леди, я действительно не сильно озабочен этим. Но ты засранец, такой молодой, а уже хочешь сбежать с ней? Сказал Мо Син. Мо Син действительно не обвинял Мо Фаня за то, что произошло в том году. Молодежь, вроде Мо Фаня, иногда совершает необдуманные и глупые вещи. С этим не было проблем. Проблема была в том, что ребенок из семьи Му был слишком приметен. Если бы Мунин Сюэ была простой милой девочкой, то это было бы вполне нормально. Тогда они еще могли бы быть вместе. Эх, этот ребенок не имеет сильных навыков, но уже умело соблазняет маленьких девочек. Магическая дуэль была сродни великому мероприятию. Так же, как и другие семьи, кланы заботятся об обрядах для своих детей. Независимо от того, сколько денег и затрат понадобится, они сделают все, чтобы показать величие рода. Мо Син верил, что этот поединок действительно полезен для Мо Фаня. Будь то победа или поражение, они должны заметить его талант. Его возможности должны быть выше. Те, кто принимал участие в таких обрядах, уже известны как гении, потому что их выбрали в дуэлянты. «Отец, я могу выиграть!» – искренне сказал Мо Фань. «Не следует ожидать слишком многого. Независимо от результата, я буду гордиться своим сыном», – сказал Мо Син, погладив плечо мальчика. Видя отношение Мо Сина, его веру, Мо Фань негодовал. Разве он может позволить этому ублюдку взять верх? Семья Му разослала приглашение задолго до события, обустраивая все для этого случая. Не было прислуги в их доме, которая была не занята делом. Даже травинка не должна испортить общий вид. Му Джо Юн приложил много усилий, чтобы сделать этот обряд очень важным событием в городе Бо. Этот старый лис действительно сделал много подготовок для обряда. Даже приготовил праздничный банкет, чтобы отпраздновать победу сына. Просто наслаждаться ужином, есть, пить, смотря на поединок, где его сын унизит этот мусор. Мо Фань действительно верил, что этот ублюдок лишь хвастался высокими способностями Юйана. Все было именно так, как и предполагали главный Джу и Дэн Кай. Это мероприятие лишь фарс, нацеленный на уничтожение Мо Фаня, чтобы показать разницу между обычными детьми и выходцами из влиятельных семей. В конце концов, Мо Фань ведь тоже достиг определенной известности, став первым в школе Тянь-Лань. В противном случае их дуэль прошла бы как обычный поединок, без многих свидетелей и почетных гостей. Мо Джо Юн хотел расквитаться с директором и показать, что в школе далеко до аристократии. «Ха-ха-ха! Этот старый ублюдок прилагает столько усилий для того, чтобы получить пощечину! Ты хотел моей смерти, не так ли?» – бормотал Мо Фань, глядя на украшенное поместье, заходя с высоко поднятой головой. Сидя в усадьбе, Муджоюн резко чихнул. Он сидел в чайной комнате, смотря на Мунин Сюэ, который вернулся домой на время летних каникул. «Этот обряд первоначально готовился для тебя, Нин Сюэ, но я бы хотел для тебя лучшего. Этот город слишком маленький для тебя, а для Юйана он будет твоей правой рукой, когда ты будешь сражаться против других семей. Почему вы должны тянуть это? Если вам нужно оправдание для того, чтобы проводить Юйана в источнике, вы могли бы взять другого человека», — сказала Мунин Сюэ, очевидно имея в виду Мо Фаня. Она хотела бы опровергнуть решение отца. «Этот маленький ублюдок публично унизил меня. Как я мог бы простить ему это? Разве он не был слишком заносчив и высокомерен? Он ведь очень умный. Я дал ему такую возможность. А что сделал он? Я уже все решил и устроил. Ты будешь лишь наблюдать». Муджоюн изменился в лице, когда затронулась эта тема. Тем не менее, неужели она защищает этого коротышку? Муджоюн не мог этого понять. Мунин Сю не говорила о мальчишках из других семей. Но почему она решила уделить внимание этому бедняку? «Вы должны сказать Юйану, чтобы он сдерживался», — напомнила Нин Сюэ. «Если он не согласен идти на компромисс, то пусть понизит возможности своего дуэлянта». «Будь уверена, я знаю, когда нужно сдерживаться. Я просто хочу научить этого нахала манерам. Он должен знать, что если наступает на чьё-то достоинство, то должен понести за это наказание. Пусть поймет, что он ничто среди общества влиятельных людей», — радостно говорил Мо Джоюн. «Я сделаю так, что он не сможет и головы поднять, ходя по улицам города Бо». Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.